Глава 36. «Понимаешь, для таких, как Ривз, мы пыль под ногами, и то, что он позвал тебя, это странно. А если это шутка, спор, очередной прикол или развлечение для сильных мира сего? Подумай, вдруг это подстава? Да это может быть все что угодно, в конце концов». Слова Луизы достигали цели, проходя острыми шипами сомнений в израненной душе. Я отошла от нее, мне становилось нестерпимо холодно от этих слов. Подошла к окну, опираясь руками о подоконник, опустила голову, глубоко дыша. «Конечно, я понимаю, о чем ты говоришь, Луиза», и сердце в ответ на эти мысли болезненно сжимается. «Сегодняшний день рождения грозится стать самым богатым на эмоции, которые проносятся калейдоскопом событий, от щемящей тоски до вспышки невероятной радости и следующей за ней беспросветной апатии. Я прекрасно понимаю, чем может обернуться выпускной Ривза для меня. Но самое страшное то, Лу, что я согласна, что бы там ни ждало меня». Его внимание опасно для хрупкой птички, попавшей в западню. Но я жажду оказаться под прицелом сине-зеленых глаз. И даже если ценой всему будет боль, я готова быть растерзанной им. Готова лететь на этот огонь и пылать в нем. Если у меня есть лишь мгновение счастья рядом с ним, я приму их с улыбкой. Что это? Почему происходит именно со мной? Вопросы. Одни вопросы, не имеющие ответов. Мне тяжело, эмоции переполняют. Все это не укладывается у меня в голове. Тайгер меня пугает, но вместе с тем меня тянет к нему непреодолимо. И предложение это... Я не знаю. Странно все. Он странный, непонятный, сбивающий с толку. Но что тут говорить? Будь это хоть 100 раз спор, я пойду с ним. Даже если в конце этого вечера меня ждет разочарование и боль. Пусть так. Я закончила свой монолог, обернулась, вглядываясь в лицо подруги, которая выглядит шокированной моими откровениями. Однако Луиза быстро берет себя в руки и улыбается мне беззаботно и тепло. «Ну, все может быть, конечно. Его поведение, на первый взгляд, не укладывается в общепринятые рамки. Но и сам Тайгер – необычный парень. Я даже не знаю, что тебе сказать. А знаешь что? Нечего тут говорить. Тайгер Ривз позвал тебя на свой выпускной бал. Отлично, я рада за тебя. Я до сих пор не верю, что это вообще возможно. Решила? Действуй. Как там говорят? Риск любит смелых, а ты не из робкого десятка». «И, кстати...» Лу делает паузу, заговорщически смотря и играя бровями, излучая позитив и добродушие, заставляя улыбнуться в ответ. «Кажется, теперь у меня появился свой шпион в тылу врага. Я-то все ревновала, думала, что Феликс на своем выпускном будет веселиться в окружении бесконечных фанаток. Но теперь-то всевидящее око в твоем лице будет следить за ним и не даст расслабиться». Я наблюдаю, как на дне зрачков Луизы трепещут опасные блики. Южный нрав дает о себе знать. Феликсу можно позавидовать и посочувствовать. Наш полузащитник, звезда американского футбола, будущий выпускник школы, конкретно попал.